Глава 26. Повелитель теней. «Малин, нет!» Холодный воздух хлестнул по моей влажной коже. Я заморгал, глядя во тьму, и прижал руку к груди, словно пытаясь не дать моему дикому сердцу пробиться наружу. «Кейс?» — сонный голос Малин вернул меня к реальности. Я содрогнулся, когда она протянула свою нежную ладонь и потерла мои плечи. Не говоря ни слова, я прижал ее к себе. Тепло ее кожи разогнало жесткие, жуткие мысли в моей голове. Она не поморщилась от моей удушающей хватки. Нет, Малин Штром позволяла мне давить ее. Она поглаживала мой затылок, сцеловывала пот с моего лба и ласкала напряженную шею, пока та не начала расслабляться. «Ты настоящая!» Я уронил лоб во впадинку на ее плече и вдохнул ее. Она была сладким ломтем меда, а ее тело все еще немного пахло мной. Мои руки напряглись вокруг ее талии. «Ты здесь». «Я прямо здесь», — успокаивала она, оставляя дорожку из поцелуев на моей челюсти. «Кошмар?» — я кивнул. Малин уселась и подтянула мех, чтобы накрыть ноги. Ухмыляясь, она похлопала по бедру. Я усмехнулся. Ей не требовалось что-либо говорить. Я точно знал, чего она ждет. Мы всегда делали это в детстве, когда одному из нас снился кошмар. Я снова улегся, положив голову на ее ногу. Нежные пальчики Малин начали играть с моими волосами и массировать голову. Те ночи, в которые Малин клала свою голову на колени ко мне, мальчишки, научили меня плести косы. «Начни сначала. Только так кошмары оставят тебя в покое». Я фыркнул. «Это кто тебе такое рассказал?» «Мальчик. Тот, что всегда считал себя самым умным на сеновале. Ну все, хватит тянуть время, выкладывай». Я не хотел об этом говорить. Живые образы будто только что выдернули у меня из головы, но я не мог четко их описать. И все же где-то глубоко в сердце я знал, что это больше, чем просто сон. По правде говоря, было весьма похоже на предупреждение. «Это сон, что мне снился с детства», — прошептал я, обнимая руками ее ноги и расслабляясь все больше, пока она играла с моими волосами. «Он о тебе». «Не знаю, может, мне стоит оскорбиться, если сны обо мне тебя так расстраивают». Я фыркнул и поцеловал ее ладонь. «Кто-то схватил тебя, я не успеваю вовремя до тебя добраться. Я нахожу тебя в крови, а когда оборачиваюсь, вижу твоего убийцу». Я закрыл глаза. «Это всегда я». Рука Малин замерла в моих волосах. «Кейс, ты же знаешь, что это просто сон». «Да, но сны способны показать нам страхи, признавать которые мы не хотим». Я перекатился на спину и посмотрел вверх на нее. «Мой путь опасен. Я поэтому держался от тебя подальше. Страх, что моя жизнь станет концом твоей, никогда не уходит». Малин погладила меня по щеке. «Я лучше встречу ужасный конец, любя тебя, чем проживу пустую жизнь без тебя. Последнее я уже попробовала и как-то не планирую повторять». Я взял ее за руку и поцеловал костяшки пальцев. «Рад это слышать. Я не смогу тебя отпустить. Так что с этим решено». Рассмеявшись, Малин снова улеглась рядом со мной, закинув на меня одну руку и ногу. Ее щека прижималась к моей груди, и я не мог припомнить времени, когда мне было спокойнее. Естественно, этот момент пролетел слишком быстро. В одну из балок, не дающих старой хижине обвалиться, кто-то громко постучал. «Ну ладно, вы уже достаточно побыли наедине». — прогремел сквозь стены голос Товы. — Выходите, да поживее. Я буду трясти эту старую лачугу, пока она на вас двоих не рухнет. Нам еще план составлять? Никлас сказал, что на несколько дней в нору забьется, — проорал я в ответ. — Я планирую поступить так же. — Да, верно. Но это было до того, как мы поняли, что сегодня полнолуние. По какой-то причине это весьма встревожило Раума и Вали, так что шевелитесь. Я застонал и покрепче сжал плечи Малин. «Мы могли бы сбежать, оставить их на неделю хотя бы». Она поцеловала меня в грудь и выбралась из объятий. «У главы воров дела никогда не кончаются. Я твоя, Кейс Эриксон. Сегодня, завтра. Мы знаем, как быстро может меняться жизнь, так что у меня масштабные планы никогда не тратить зря ни секунды с тобой». Пекло, я бы отдал каждый вдох своих легких ради этой женщины. Я сложил руки за головой, наблюдая, как она одевается, пока ее щеки не порозовели, затем оделся сам и пошел за ней к главным руинам Фельстада. В переднем дворике развалин Фалькины и Кривы стояли кружком, попивая теплый эль и по очереди умываясь, готовясь к утру. Напряжение в животе заставило меня застыть у входа. Каждый человек в этих стенах был моим. Ценная часть извращенной воровской семьи, которую я воспринимал как должное. Едва не лишившись их и даже не сознавая их отсутствия, теперь я почувствовал новый клубок ненависти к черному дворцу и любви к дурацкой преданности, что дарили мне эти люди. Малин обернулась на меня через плечо и улыбнулась, словно в точности знала, о чем я думал. Она протянула мне руку. Я вложил свои пальцы в ее и, казалось, впервые шагнул в Фельстад. «Ну, наконец-то!» Гуннар смотрел на нас вниз с одного из обломанных карнизов. Одна его нога болталась, свешиваясь через край. Он хохотнул, затем спустился по стене и аккуратно спрыгнул вниз. Он приземлился на корточки и снова поднялся, улыбаясь. «Мы уж решили, что больше вас не увидим». «Великое пекло! До нас не было лишь несколько часов», — возмутилась Малин. «Недостаточно долго», — пробормотал я. Гуннар засмеялся и пошел с нами к центру двора. За пару шагов до того места, где Раум и Вали собрали большую часть членов гильдии, я потянул Малин за руку. «Дай мне минутку». Она проследила за моим взглядом и усмехнулась, отпуская меня. Оставшись один, я подошел к одной из бочек для воды, где двое людей наполняли бурдюки и фляги. «Торгаш!» Хоп подскочил и повернулся ко мне. Синяки все еще пятнали его лицо после той ночи у реки, но его надменная улыбочка вернулась довольно быстро. «А-а! И каким же именем тебя сегодня называть? В прошлый раз, как я сказал, повелитель теней, решил уж было, что ты меня придушишь». Его женщина, когда я взглянул на нее, вжалась в бочку. Не то чтобы я ее винил. Наша последняя встреча была не сказать, что приятной, ведь я выдал ее любовнику все жуткие секреты, что она хранила. А потом еще и угрожал. Я не был привычен к манерам, вежливости или вообще любезному обращению. Но я засунул поглубже свою неловкость и протянул Хобу руку. «Прими мою благодарность. Я знаю, что ты сделал и на какой риск пошел. Прими мою верность за твою верность, Малин». Хоп посмотрел на меня так, будто мои слова нервировали его точно так же, как и меня самого. Но мгновение спустя он сжал мое предплечье. «Слышала, любимая? Мы обрели союзника в лице треклятого повелителя теней». Инги чуть выпрямилась. «Ну, значит, в расчете. Мы знаем, что ты сделал для нас перед маскарадом. Мы знаем, что ты оплатил мои долги перед братьями». «Понятия не имею, о чем ты». Она улыбнулась. «Ну, конечно, какая я глупая. Такой человек, как повелитель теней, никогда бы не сделал чего-то настолько хорошего, да?» «Никогда». Я чуть не улыбнулся в ответ, чуть не ощутил свет внутри. «Вы оба под защитой Кривов навсегда». Хоп кивнул и выпустил мою руку. Я отвернулся, не сказав больше ни слова. Лимит эмоций, предназначенных для всех, кроме Малин Штром, был уже почти исчерпан. «Кейс!» — Раум помахал рукой, призывая меня пройти через толпу в центр. «Сегодня полнолуние. Скажи, что ты не поэтому отправил Тову вытаскивать меня из постели. Она нас уже проинформировала». Това фыркнула. «Подозреваю, что нам придется в ближайшие полгода вас обоих силком из постели вытаскивать, чтобы вы хотя бы есть не забывали». «Валяйся в постели, сколько влезет», — сказал Раум. Его голос стал пронзительным, как и всегда, когда он перевозбуждался. «Но только после этой ночи. Ты разве не помнишь?» «Хотел бы я до конца жизни больше не думать о том, о чем должен помнить. Что я теперь позабыл?» «Фейри, тот, которого ты бегом послал в Хемлик». Я потер лоб. Мой мозг был спутанным клубком воспоминаний. Малин сняла покров заклятия Ивара. Она забрала ненависть и горечь, но все равно осталось еще столь многое. Я распахнул глаза. «Нидхук, убийство!» Улыбка Раума увяла. «Какое убийство?» «Леди Магнат, боги, есть два ребенка, кажется, которых она велела мне убить. Они где-то в Хемлиге. Она хотела сделать это, чтобы будущему трону Ниала ничто не угрожало. И прежде чем Ивар...» Я захлопнул рот. Лука стоял в круге прямо напротив меня. «Пекло, он же не знал». «Что?» — спросил он. «Почему моя мать тебя об этом попросила?» «Лука, что ты знаешь, Кейс? Скажи мне!» Его челюсть напряглась. Он не моргал. «Ради его же блага я бы предпочел сделать это не у всех на виду. Но времени было мало. Когда воспоминание вернулось мне в голову, я понял, что Раум прав. Нам нужно было попасть навстречу». «Ивар умирает», — сказал я голосом низким и хриплым. Лука поморщился, но глаз не отвел. «Отчего?» Я быстро повторил то, что сказала мне Бритта о взбунтовавшемся эликсирщике, о двух потенциальных угрозах кровной линии дома Гримов. Я лишь могу предположить, что у них есть месмер или кровь древних кровных линий. Мысль поразила меня, как удар в горло. Я протянул руку и прикоснулся к руке Дагни. Бритта сказала, что один из них — мальчик. Даг, что если... Наверняка я не знаю, но что если один из этих малышей — угроза, потому что он незаконно рожденный наследник? Слезы заблестели на ее ресницах, когда она сделала резкий вдох. «Ты думаешь...» «Все боги, Кейс, ты думаешь, мой мальчик может быть там?» «Думаю, есть очень большая вероятность». Това и Линкс вместе обняли Дагни за плечи, когда она задрожала, пытаясь удержать рыдание. Лука заскрипел зубами, и когда Дагни сумела сделать вдох, она посмотрела ему в глаза. «Лук, если это он...» Затравленно глядя на него, она положила ладонь на его руку. «Я так долго была к тебе несправедлива». «Даг, не надо». «Нет», — сказала она. «Я думала, ты даже не ищешь». Глаза Луки потемнели, и он крепко сжал ее плечо. Я никогда не переставал искать его. «Боги, да одна мысль о том, как долго ты оставалась в том проклятом месте!» Он опустил глаза на татуировки на кончиках ее пальцев, а затем на тот, которого не хватало. «Ты хоть знаешь, как меня убивали мысли о том, что ты там? Почему ты не позволяла мне тебя освободить?» Крупные слезы собрались в глазах Дагни. «Лука, это был не твой выбор. Я не могла прятаться, когда приезжали торговцы, и я не могла быть с тобой, когда...» «Ты видишь лишь Нела, когда смотришь на меня», — перебил он темным угрюмым голосом. Дагни поморщилась и осторожно взяла его за руку. «Я не вижу Нела. Я вижу потерянную жизнь, боль, живущую между нами, которая слишком велика, чтобы ее преодолеть. А теперь я вижу все те неправильные осуждения, которым позволило сложиться в своей голове. Я вижу, что я разрушила». «Дагни, не сейчас», — рявкнул я, ненавидя себя за это. «Но времени не было». Я смягчил голос. «Позже. Если у нас встреча, касающаяся чертова заказного убийства, то как думаете, сколько времени пройдет, прежде чем леди Магнат наймет другого, раз уж меня нет?» «Ну да, она ошиблась, попросив тебя», — сказала Това. «Не теряйте головы», — настаивал Линкс. «Мы не знаем наверняка, кто эти дети». «Мы это выясним», — отрезал Лука. «Если есть хоть шанс, что это Вон, то мы едем». Дагни пискнула. «Ты помнишь, как его зовут?» «Боги, Даг!» Глаза Луки были дикими. «Да что еще у меня на уме? Ты, он, ты, он!» Дагни дрожала так сильно, что, как мне казалось, вот-вот выскользнула бы из собственной кожи. Лука снова выругался, а затем сгробастал ее в свои большие руки. Дагни тихонько всхлипнула ему в грудь. Он поглаживал ее льдисто-светлые волосы и шептал на ухо что-то на старом наречии. То же самое он делал, когда девочка, крепостная в черном дворце, позволяла своим нервам довести себя до паники. Я сделал шаг назад, чувствуя, что влезаю во что-то личное. Раум хлопнул меня ладонью по плечу. «Значит, готовимся?» Малин подошла ко мне и сплела свои пальцы с моими. Я сжал их и мягко ей улыбнулся, а затем вновь посмотрел на Кривов. «Будьте готовы. Нам нужно сделки заключать».